Здравия и доброго времени всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол закатов» на Народном славянском радио. И я начинаю передавать музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые любезно написали нам в редакцию. Павел Николаевич написал такие слова. «Очень нравится группа «Алатырь». Пожалуйста, включите что-нибудь из ее репертуара. Пожалуйста, поскольку у нас назревают праздники, мы так и включим «Солнце Коляда». В небе снежном народился месяц молодой, мир надеждой осветился солнцем Коледой. Да, как рыни источает книга звездных вет, да, как ныне собирает всех волхвов совет. Звучала группа «Алатырь», «Солнце Коляда». Далее у нас сразу два заказа от одного человека по имени Олег Леонидович. Он говорит: «И дома часто играем в «Угадай мелодию». Есть такая передача на зомбовидении. Я, говорит, хотел бы, чтобы здесь у вас тоже люди немножко начали отгадывать знакомые мелодии». И вот он прослал нам два варианта, как говорится, музыка из кинофильмов. Так что слушаем. Первая мелодия, кто угадает, тот молодец. Итак, наверное, уже многие знают ответ на этот первый вопрос Олега Леонидовича. А мы продолжаем. Итак, второй вопрос, я думаю, угадают практически все. Потому что не видеть этот фильм было невозможно. Слушаем. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою. Замрет вокруг в преддверии новых дней, и обернется снежинка вдруг жар птицы в руке твоей. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Ну что ж, я думаю, что все отгадали. Итак, мы продолжаем. Далее у нас Ярослав пишет: мы занимаемся рукопашным боем и очень любим слушать скандинавскую музыку. Поставьте, пожалуйста, Хольманг, легенда, мой Рагнарёк. Это я согласен с ним, я тоже люблю скандинавскую музыку. Очень такая бодрящая. Поэтому давайте послушаем, что нам предлагает Ярослав. бросок в мой Рагнарёк. Такая вот у нас была песенка, называется «Мой Рагнарёк», «Хольманг легенда». А я напоминаю, то есть вы слушали выпуск программы «Стол заказов», который выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторам в субботу. По московскому времени это в 12 часов в пятницу и повтор записи уже в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени, это как примерно в Петропавловск-Камчатске, в 21 час. Пятницу вечером и повтор уже в 12 дня в субботу. Все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. В следующей пятнице, друзья мои, услышимся.